Издательство О2 и ВК-музыка представляют аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 6. В предыдущих сериях. Знание — слишком ценная сила. И сейчас Вайолет готова на все, чтобы узнать больше о прошлом континента и о том, что может помочь им одолеть врага. В поисках текстов об эридах ей помогает Ессиния, которую отстранили из-за дезертирства. Досадно, но не смертельно, учитывая, что теперь у нее есть доступ не только к библиотеке Академии, но и к личному архиву королевы Марайи. В поисках информации о Вынителях Вайолет с Имаджен пришли к Джеку Барлоу, но тот не рассказал ничего, что могло бы помочь им. Зато на инструктаже кадетам доложили, что некоторые Вынители действительно могут владеть печатями. И теперь Ксейден Риерсон будет обучать всадников сражениям печатью на печать. В поисках ответов помогли бы и исследования отца Вайолет. Но есть небольшая проблема. Они хранятся в кабинете генерала Академии, в котором теперь расположился Аэтос-старший. В следующий понедельник я подумывала, не постучать ли мне головой о стол на 12 человек, стоящий в, как его называла мама, зале планирования на втором этаже административного корпуса. Даже это было бы тратой времени полезнее, чем выслушивать, как капитан Грейди и лейтенант, блин, уже забыла, как его звать, спорят о точках поиска, стоя перед картой континента в простенке между двух окон. Моя любимая часть карты — нарисованные вручную бесформенные пузыри, изображающие королевства на юге и востоке. И всего за 3 минуты этого собрания я пришла к выводу, что никто здесь не знает, какого хрена мы делаем. Ессиния уже дважды закатывала глаза, сидя на левом краю стола со стопкой книг, пером и пергаментом. Она вела протокол собрания и должна была зафиксировать официальный список участников экспедиции. «Пожалуйста, скажи, что уже скоро придешь», — передала я Ксейдену по ониксовой связи, укрепившейся от близости. «Поднимаюсь по лестнице». «Очевидный ответ — север», — сказал Грейди и вслух, и на языке жестов, как и все с начала собрания, и после этого почесал бороду, не такую опрятную, как обычно. «Да, обязательно надо отправиться на неисследованную территорию», — саркастично пробормотала капитан Анна Уиншер, сидевшая справа от меня. Она за словом в карман не лезла. Это капитан с рыжими волосами, живыми карими глазами и зазубренными клинками за обоими плечами. Ее форма украшала множество наград за доблесть, и это хоть как-то объясняло, почему она в отряде. Насчет остальных я вообще ничего не знала. Напротив меня сидели 3 старшекурсников, которых я видела впервые, и одна знакомая, Аура, держалась как можно дальше, справа, ближе к карте. Но хотя бы здесь нет Холланда, как не было его и в черновом списке. Большое облегчение. Может, они все-таки передумали насчет королевского участия? Грейди все еще спорил с отрядом. «Но север?» Слева от меня распахнулась дверь, и вошел Ксейден. Все повернулись в его сторону, но я быстрее всех. Последние 4 дня тянулись как целая вечность. Близость с ним без обычной свободы действий дико раздражала. Когда он опускал щиты, я всегда знала, где он. Да и когда поднимал, я ловила себя на том, что заглядываю за каждый угол в надежде разглядеть что-то в тенях. Ксейден спал в профессорском крыле здания, и поэтому оказалось, что встречаться в тайне не просто сложно, а невозможно. За каждым моим шагом следил какой-нибудь наварский всадник. Библиотека? Там за отрядом приглядывал Эван Фабер. Жилые корпуса? Аура открыла в себе внезапный интерес к ночным патрулям в коридорах. Пойти навестить Сойера, и за мной уже плетутся хвостом подручные Каролайн Эштон. «Это закрытое совещание», — заявил лейтенант, забыла имя, возмущенно вскинув подбородок с ямочкой. «Я прощаю вас за то, что меня не пригласили», — ответил Ксейден, опускаясь на стул слева от меня. Я подавила улыбку. Может, он и верит, что изменился, но в этих словах и интонациях весь он. «Мы не примем отступника!» Начал было лейтенант, бурно жестикулируя, и в движениях его рук сквозила такая же ярость, как в словах, сказанных вслух. «Уже приняли!» — перебила я с милой улыбочкой. Есения спрятала подбородок в балахон, и я поняла, что она изо всех сил подавляет смешок. «Можно тратить время на споры, а можно просто согласиться, что Тейр никуда не денется без Сгаэль, и продолжить обсуждение». Перо быстро царапало по пергаменту, пока Есения записывала за нами, но усмешка с ее губ никуда не делась. У капитана Грейди заходили желваки на щеках, однако я не могла не уважать его за то, что ничем другим он раздражения не проявил. Любой бы другой с погонами на плечах предсказал появление Ксейдена. Но мне было интересно, как он теперь выкрутится, учитывая нелогичность в подборе остальных участников. «Ладно. Кадет Нейлвард, прошу, добавьте его имя в список». Капитан окинул взглядом сидящих за столом. «Всех вас отобрали для миссии, потому что я вам доверяю. Представьтесь, если еще не успели». Кивнул он и отвернулся к карте. «Капитан Хэнсон, заклинательница воздуха», сказала женщина с туго заплетенными черными косами справа от него. «Лейтенант Пью, дальновидение». Мужчина с бледно-голубыми глазами. «Лейтенант Фолли, аграрий». «А, так вот, как зовут этого с ямочкой на подбородке». «Кадет Бэйнхевен, огонь». «Капитан Уиншер, представитель пехоты». «Лейтенант Риерсон». Он будто взял список самых распространенных печатей и стал тыкать в имена наугад. «И здесь нет ни одного летуна или аретийского всадника. Так себе дух Альянса». Я вертела в руках ручку. «Почему нет защитных печатей? Мы, очевидно, выйдем за пределы чар. Если только вы не думаете, что империйцы не знают о каком-то спрятанном логове в границах Навары». «Вы же одно спрятали!» «Мысль, будто империйцы 6 лет об этом не знали, говорит мне все, что нужно знать о ваших с вашим драконом приоритетах». «Хватит! Я просил генерала Тинера прислать конкретного мастера защиты. Просто жду ответа». На долю секунды лоб Ксейдена нахмурился. Достаточно, чтобы я поняла, что он копается в намерениях окружающих нас людей. «Могли бы просто спросить меня. Мира Сарангейл — единственный всадник, показавший себя за пределами чар. И сейчас она находится в Аретии». Я сжала ручку. Мира была моим первым кандидатом с самого начала. «Могли бы спросить и меня». «И это южное крыло, а значит, она под командованием генерала Тинера». Лейтенант Пью пронзил взглядом Ксейдена. «Согласно второму аретийскому соглашению, Тирендор подчиняется правящему дому. Ну, на самом деле есть еще Феррис и Келин, но они тоже подчиняются мне». Он склонил голову к плечу. Единственный звук, который слышался, пока одни челюсти умозрительно поднимались с пола, а на других катались желваки, — шорох пера. Я откинулась на стуле и едва поборола желание ухмыльнуться. «Надо сказать, небрежная демонстрация власти — это секси». «Не начинай. Я и так еле сдерживаюсь. Если бы ты только знала, как часто я думаю тайком пролезть к тебе в спальню». У меня ускорился пульс. «Так вот чего мне ожидать, лейтенант Риерсон?» — спросил Грейди, наливаясь краской. «Злоупотребление титулом в военных вопросах? Аристократы не просто так не носят черное». «Вообще-то носят чаще, чем можно подумать», — пробормотала я, втайне показывая это жестами подруги. Есения подняла перо и не стала записывать мою подколку, но явно с трудом удерживалась от смеха. «Смотря как эти вопросы решаются», — заявил Ксейден, и его жестикуляция стала резкой, а голос приобрел опасное спокойствие, из-за чего лейтенанты напротив нас заерзали, а я перевела взгляд на него. И волосы у меня встали дыбом. В его глазах промелькнуло что-то холодное, но исчезло в мгновение ока. «У нас с вами будут проблемы». «Наверняка». Грейди сделал глубокий вдох, пока краска подбиралась все ближе к его щекам. «Как мы говорили в ваше отсутствие, нам дали полгода на поиски седьмой породы. Синариум приказал отчитываться о результатах после каждой потенциальной точки. Сплошная трата времени. А значит, первые области будут выбраны в силу их близости». «Ты погоди, сейчас будет еще лучше». Я взяла ручку и покатала между пальцами, чтобы отвлечься. «Скучаю по твоим рукам». «И я». Он смотрел на карту, но лента тени под столом оплела мою ногу и сжалась на бедре. «И по губам. Особенно учитывая, что больше я их себе позволить не могу». У меня чуть мысленно не сорвалось с языка, что ему ограничивать себя не обязательно. Но я не сомневалась. Зачерпнув энергию на последней миссии, уверенности в контроле он себе не прибавил. «И я принял решение начать с северного побережья». Брови Ксейдена взлетели так, что разве что в потолок не уперлись. «Я же говорила, будет еще лучше». Капитан Хэнсон побарабанила пальцами по столу. «Почему?» «Базируясь на побережье, мы имеем доступ к магии. К тому же Изумрудное море почти не исследовано». «Потому что моряки не возвращаются с глубин». Хмыкнула Хэнсон, потом повернулась ко мне. «Где бы хотела искать твоя драконица?» «Кадет Сиренгейл здесь не главное». «А ты здесь только потому, что я решила не убивать тебя после вызова моему командиру крыла». «Все это одна большая ошибка. В этой комнате я доверяю только тебе и Есинии. Причем она будет докладывать о миссиях после нашего возвращения, а не полетит с нами». «Согласен». У основания стен заклубились тени. «Мир восстановит равновесие, но не до конца». Последний известный контакт был с островным королевством Деверелли. Судя по тому, что я читала, это торговое государство. И если там можно что-то узнать, то это можно купить. Нужно испробовать все возможные направления, не только северное. Есиния незаметно кивнула, записывая мое предложение. Всадники заговорили все вместе, перебивая друг друга. «Да нас убьют, если там мы туда полезем. Если мы все вместе...» «Будь на островах драконы, они бы обязательно этим хвастались». «Я против». «Или использовали в бою». «Что тебе известно?» Спросил Ксейден, и его тень приласкала внутреннюю сторону моего бедра. «Блин, так соображать намного труднее». «Из дневника генерала Кадао вырвали записи о втором Кровландском восстании. И Есиния считает, что он намекал, будто островное королевство участвовало в нем спустя сотни лет после того, как мы разорвали контакт. В прошлом году генерал Аэтос расспрашивал меня об исследованиях отца на эту тему». «Перехвосты. Смутно припоминаю, он что-то упоминал об этом по пути к летному полю». «Вот именно. Упоминание о драконах на островах говорит мне, что искать надо на юге». Я наблюдала, как остальные скатываются к взаимным упрекам и крикам, как бешено порхают их руки во время жестикуляций, а громче всех вопит аура. Довольно нагло для кадета. «Не знаю, что нашел папа, но помню, как за полгода до смерти он вдруг перестал об этом рассказывать. Если бы он хотел, чтобы его записи попали в руки Аэтоса или Маркома, он бы оставил их в рабочем кабинете в архивах». «А сейчас они где?» Ксейден спокойно взглянул на меня, в то время как вопли членов нашего идеального отряда только усиливались. «В их покоях, в комнатах генерала Аэтоса. Не переживай, Дайн согласился мне помочь». Сейден размял шею. «Не переживай, и Дайн не могут стоять в одном предложении». «Молчать! Если не брать упомянутые доводы, за визит на Деверелли придется заплатить слишком большую цену. Юг не вариант!» Бросил он мне, потом повернулся к капитану Хэнсон. «А что касается Изумрудного моря, драконы могут быть причиной, по которой моряки не возвращаются. До дальнейшего уведомления считайте, что в следующем месяце мы летим на север. Готовьте припасы. Собрание закончено». Блять, каждая косточка у меня в теле говорила лететь на юг. «Останься. Я бы убил за полминуты с тобой». «Обязательно». Как бы сейчас хотелось просто обняться. Мы с Ксейденом задержались, пока остальные, даже Есиния, вышли. Но аура Бэйнхевен ждала на пороге, выгнув бровь, как строгая наставница. «Да, аура?» Жду, чтобы сопроводить тебя в квадрант. Нельзя же, чтобы ты попала в неприятности, и мне пришлось доложить о них генералу Аэтосу. Учитывая, что Грейди назначил меня твоей напарницей. Скорее, дуэньей. Ты хотела сказать панчик? Генерал Аэтос дал понять командирам крыльев, чтобы кодекс соблюдался беспрекословно. Естественно, мы передали приказ по всей иерархии. Оказывается, хватает тех, кто хочет как можно больше испоганить тебе жизнь. Ну, это же прекрасно. Я выдавила улыбку, и тени соскользнули с моего бедра, когда я прошла мимо Ксейдена, даже не глядя на него, чтобы Ауре не о чем было доносить. Мы найдем время. Здесь ты в безопасности. Это главное. По крайней мере, пока мы не отправимся на север. Есть грозные боевые печати, но любого всадника могут одолеть два обстоятельства: отсутствие щита и коллективные усилия. Никогда не позволяйте врагу окружить вас. Майор Гэрион Савой, Грифоны Парамиэля, исследование в боевых условиях. Прошло 4 дня с тех пор, как я видела Ксейдена. И он так часто поддерживал щиты, что мы с тем же успехом могли бы по-прежнему слать друг другу письма. Но, наконец, настала пятница, и наш отряд спустился по каменным ступеням амфитеатра квадранта пехоты. К западу от квадранта пехоты в северном хребте был вырезан амфитеатр под полукуполом, больше напоминающий боевую арену, чем лекционный зал. Он вмещал всю 1000 кадетов пехоты. Однако сегодня днем в пространстве, согретом магией, находились только наш отряд, Каролайн Эштон из первого крыла и сокрушительно красивый мужчина посреди плоской площадки амфитеатра, на каждой черточке лица которого было написано нетерпение. Я всегда обожала его в форме, но при его виде в обтягивающем снаряжении для спарринга с мечами на спине я тут же пожалела всем сердцем, что это не частный урок. «Невероятно. По краям целые сугробы, а здесь тепло, как летом», — сказала Слоун, стоявшая передо мной. «Погодные чары?» — предположил Линкс, стряхивая тающий снег с коротких черных волос. «Думаю, не только. Учитывая, что магия тянула меня на каждом шагу за ноги, как липкая ириска, я была уверена, что сдерживается здесь не только погода». Когда на полпути вниз я скинула зимнюю летную куртку, моего щита легонько коснулись тени, и я приоткрыла заслоны достаточно, чтобы впустить Ксейдена. «Я скучал». Он так и пожирал меня взглядом, но тут же быстро отвернулся. И я. Я положила куртку на первый ряд каменных сидений, рядом с однокурсниками, оставшись в традиционной форме для боев. «Значит, здесь ты прятался?» «Добро пожаловать на ваш первый спарринг печатей. Здесь, или, как я люблю говорить, на арене», — объявил Ксейден, когда мы спустились. Дно амфитеатра было выложено разноцветными камнями, создающими сложный узор. Но их сейчас осталось всего 5 футов. Все остальное пространство покрывали маты. «Те, у кого есть магия, оставайтесь на камнях. Но я вас очень прошу, не на матах. Те, у кого ее нет, займите места в первом ряду». Он махнул рукой, и кадеты сдвинулись с места. «Если подпрятался, ты имеешь в виду, выстраивал невероятно сложные чары, которыми бы гордилась даже твоя сестра? Тогда да. Да тебе и саму пойди найди. Боди говорит, ты либо читаешь в обнимку с Андарной, либо упражняешься в магии в одиночку на хребте». «Час в день. Так я себе обещала. Плевать, насколько на улице холодно или насколько я вымоталась, я на хребте с Тейрном, пробую малые и точные удары, пока руки не превращаются в желе. Я часто сижу и в библиотеке». Я размяла плечи, потом заняла место между Ридоком и Рианон, в 2 рядах от мата, закрепляя ремешок проводника на левом запястье. «Пусть поисковый отряд летит на север, но я все равно читаю о Доверелле все, что могу найти. А это совсем немного. А еще королева Марайя и Текарус прислали свои книги о темных колдунах. но в них не было ни намека на лекарство или упоминаний, чтобы дракон спалил военителя, так же, как Андарна. Может, и к лучшему, что я не могу проводить ночные часы с Ксейденом, иначе бы я не успевала проглатывать книги так, как сейчас. Давайте. Должно быть, не так трудно распределиться. Его глаза нашли мои. Поисковый отряд? Так его назвал Ридок. Я уже привыкла. Я пожала плечами, пока справа от наших третьекурсников собирался еще отряд, а напротив нас выстраивались дугой кадеты первого крыла. А это скоро отбывает в Калдир, и я готовлюсь проникнуть в комнаты моих родителей. Я поморщилась. В его комнаты. Помочь? Ксейден оглядел наш ряд, явно взвешивая силы и прикидывая слабости. Нет, но я дам знать, если понадобится. Я согнула левое колено, чтобы убедиться, что бинты на месте. Как бы Брэннон меня ни латал, этот сустав никогда не залечивался надолго. Сможешь улизнуть в Шантару на этих выходных? Мы потащим туда Сойера. Надеюсь, вы развлечетесь, но пялиться на тебя с другого конца паба — это скорее пытка. У него заходили желваки на щеках. Кажется, у нас было больше времени друг для друга, когда я находился в Сэморе. Согласна, но зато здесь тебе ничего не грозит. Я оценила, кто находится на арене с нами. Справа от Рианон стояли Брэгин и Ниф, летуны третьего курса. Дальше была Имаджен и Квин, следом Ридок, и за ним уже находились Трейгер, Кэт, Морен, Бейлор, Авалин, Слоун и Кай. Арик и Линкс сидели позади нас, и тут я осознала, что все четыре первокурсника первого крыла тоже отсиживаются. Драконы не торопятся, когда речь заходит о трансляции. Начинают думать, что безопасность переоценивают. Ксейден взглянул на первое крыло. Закончили сплетничать? Мы только говорили, что не уверены, будто бы из того, кто выпустился меньше года назад, получится учитель. Лорен Яшел сложил руки на груди. Наглый третьекурсник с ярко-фиолетовыми прядками был одним из лучших бойцов их крыла. Вот блять. У меня приподнялся уголок губ. Они заслужили то, что им приготовил Ксейден. Посмотрим, сможешь ли ты со мной справиться, и закроем вопрос. Ксейден поманил его пальцем. Ты у нас металлург, да? У меня дрогнуло сердце. Сойер должен быть с нами. Ну, как я его не уговариваю, все бестолку. Проклятье. Ты стараешься. Я не имела в виду... Я знаю. Она уронила плечи. Металлург. Так что эти штуки острые в самый раз. Он вышел на мат, доставая из ножен на бедре меч и кинжал из ножен на поясе. Рад за тебя. Ксейден, не сдвинувшись с места, дважды лениво хлопнул в ладоши. Надеюсь, они тебе помогут. Лорен поднял меч и двинулся по кругу влево от Ксейдена. Что, не достанешь оружие? Ксейден пожал плечами, следя за каждым движением противника. Посмотрим. А теперь порадуй нас обоих, не сдерживайся. Начнем. Лорен бросился в атаку, и ребра сжали мои легкие, как тиски. Ксейден не шелохнулся. В трех футах от Ксейдена Лорен сделал выпад мечом, держа кинжал поближе к себе. У меня перехватило дыхание, когда Ксейден подпустил клинок совсем близко и начал действовать, когда тот был всего в дюйме от груди. Он увернулся и ударил левым кулаком сверху по запястью Лорена. Тот вскрикнул, выронив меч, но развернулся к Ксейдену раньше, чем клинок коснулся мата, а его левая рука уже падала по дуге, чтобы вскрыть еремную вену противника. Ксейден схватил Лорена за предплечье и развернул, заломив руку ему за спину и подняв вверх так, что тот вскрикнул от боли и досады. Затем забрал кинжал из ослабевшей руки и резко толкнул Лорена вперед. Вот же охрененная наглость. Если бы опоздал хоть на секунду. Но Ксейден не опоздал, потому что в точности знал намерения Лорена. У меня на лице медленно расплылась улыбка. Всегда обожала наблюдать за тобой на мате. Знаю. Ксейден размял шею. Я этим не раз пользовался. Ну, конечно. Лорен, к его чести, все-таки снова развернулся к Ксейдену. Тот метнул кинжал, и он засел в мате между ног Лорена. Потратил слишком много сил на выпад. Грубая сила вместо изящества – это тактика первокурсника. Ксейдон склонил голову на бок и смерил противника чуть ли не скучающим взглядом. Теперь, когда я доказал, что могу надрать тебе задницу, не вспотев и не доставая оружие, можно уже перейти к уроку магии? Ксейдон поднял руки перед собой ладонями вперед. Лорен сглотнул и не спускал осторожного взгляда с Ксейдона, пока не забрал оружие. Начинаем. Лорен снова принялся кружить вокруг Ксейдона, но теперь в его глазах отчетливо читалась паника. К моему полному ужасу, мой любимый человек даже не оглянулся, когда Лорен зашел ему за спину. Нет, вместо того, чтобы следить за движениями противника, Ксейдон посмотрел на меня и, сука, подмигнул, когда Лорен напал сзади с мечом. Более того, Ксейдон не отводил глаз от моих, даже когда клинок оказался в футе от его шеи. И только потом он взглянул налево, где мимо его сапога пролегла тень меча, вытянутая вечерним солнцем, и поднял всего один палец. Тень бросилась на Лорена и в секунду обвела его шею и руку. Ксейдон отступил, когда противник упал на колени на том самом месте, где он только что спокойно стоял. Упал и меч, а Лорен схватился за тени, стягивающие ему горло. Его лицо пошло пятнами, и многие из его отряда уже беспокойно зашевелились, когда Ксейдон наконец опустил руки. Тень вернулась на свое место, а Лорен принялся хватать ртом воздух. «Я либо влюблен по уши в твоего парня, либо в полном ужасе перед ним. Пока не понял». «И то, и другое. Бывает одновременно и то, и другое. Уж поверь». «Уж у тебя-то не должно быть ни того, ни другого». Ридок взглянул на меня и закатил глаза. Я подавила улыбку. Я никогда его не боялась. Глаза Ксейдона нашли мои, и у меня ёкнуло сердце. «И он не мой парень». Ри фыркнула. А Ридок саркастично показал большие пальцы. «Согласен. Слишком незначительное слово для того, что мы чувствуем». Его взгляд упал на Лорена, все еще пытавшегося отдышаться на мате. «Вставай». Лорен с трудом поднялся на ноги и провел рукой по лиловой полосе, начинавшей проступать на горле. «У меня 2 меча и 4 кинжала. Тебе пришло в голову их нагреть и загнуть? Хоть как-то ими манипулировать?» «Я пользовался своим». «И глупо. Возвращайся в отряд». Отпустил его Ксейдон, и тот перед уходом снова собрал свое оружие. «Уверен, вы все уже заметили погодные чары, чтобы вам было приятно и комфортно на первых уроках. Но чего вы не видите, так это того, что маты защищены лучшими творцами чар во всей Наварре». Он вскинул руки, и тени разбежались от его ног во все стороны тучей тьмы, что полетела на нас, но через мгновение врезалась в невидимую преграду и взметнулась вверх. Тени с пугающей скоростью отступили, расчистив пространство за считанные секунды. «Не считая всего пары исключений», Ксейдон взглянул в мою сторону. «Все, что вы сотворите, останется между противниками на матах. И я вас заверяю, ваши печати не выйдут за пределы амфитеатра и не повредят зданиям Академии. Поэтому, когда я прошу не сдерживаться, я именно это и имею в виду. Воинители сдерживаться не будут. Следующий». И он положил на лопатки всех, одного за другим. Против него выставили заклинательницу огня, и он увернулся от пламени, а по мановению его руки ее поставили на колени собственные тени. Вышла Квин и создала 2 свои копии, но когда тени пробили ей сзади по ногам, настоящая Квин упала, а проекции развеялись. У Рианон тени вырвали из рук меч и стиснули ей горло. Кэролайн и руки поднять не успела, как Ксейдон сшиб ее потоком теней, отбросив через весь мат на камни. Ниф вышла на мату с кинжалами, но потом подняла их в воздух малой магией. «Вот это уже интересно». Кинжалы устремились к нему, но тень их перехватила и вернула Ниф остриями точно в центр груди. Ниф вскинула руки, и тени испарились, уронив клинки на мат. «Все ясно», — спросил Ксейдон, когда она забрала оружие и вернулась в строй. Я никогда не достаю меч, потому что я и есть оружие. Владеть мечом я научился просто для развлечения. Нет, не ясно. То, как ты всех уделываешь, мы привыкли видеть еще в прошлом году. Правильно. До сих пор, когда мы упражнялись или бросали вызов, приоритетом было победить любой ценой. А значит, мы тренировались уединенно. Находили преимущество. У него поднялся уголок рта. Например, отравить противника. Он сунул руки в карманы. И держали свои тактики в тайне, чтобы сохранить преимущество на мате. Разница между мной, кадетом, в прошлом году, даже командиром крыла, и мной, учителем, теперь такова. Я хочу отдать вам свое преимущество. Я хочу, чтобы вы учились. Не только у меня, но и друг у друга. Я помогу понять слабости вашей печати, чтобы, когда вы встретите темного колдуна с такой способностью, вы уже умели побеждать. Каждому из вас есть чему научиться. А я здесь для того, чтобы вы в процессе не пострадали. А как же те, кто не владеет печатями? Будут боксерскими грушами? Мы далеко не беспомощные. Попробуй, напади на меня водой, но к тому времени я уже засяду у тебя в голове и обращу против тебя твои же чувства. Причем она в этом хороша. Вы откроете для себя, что воздействие на разум тоже может быть смертельным. Если вы еще не научились ставить щиты, предлагаю провести время с профессором Каром, прежде чем выходить против летуна или человека с засекреченной нашивкой. Он бросил взгляд на Имаджан. А ты научишь, как побеждать тебя? Уголок рта Ксейдена медленно пополз вверх. Я могу научить вас попробовать. Но есть только один человек, который однажды меня победит. И это не ты, Грей Касл. Мои щеки загорелись, когда все головы повернулись ко мне. Вернемся к делу, пока у нас есть относительное уединение. Со следующей недели здесь будут присутствовать кадеты пехоты, чтобы иметь хоть полшанса на поле боя. Ксейден окинул взглядом строй. Гэмлин, ты следующий. Иридок оказался в клетке из сосулек собственного авторства. Слоун даже не стала пытаться атаковать и ушла с арены с руками, связанными за спиной. Я бросила взгляд на ее метку и спросила себя, нет ли и у нее второй печати. Ни Кэт, ни Морен не подошли и близко к Ксейдену, как их уже отбросило с матов в нашу сторону. Но из них двоих только Кэт на миг выглядела совершенно сокрушенной из-за провала. Ты же однажды сможешь его забыть, да? Зачем тратить время и гоняться за тем, кому ты не нужна, когда хватает тех, кому ты нужна? Пробормотал Трегер, когда Кэт вернулась в строй. Кэт хлестнула взглядом в его сторону, и я вздернула брови. Удачи тебе, Трегер. Что еще сказать? И тут Ксейден поднял бровь, глядя на меня. Никаких исключений, Сарангейл. Вот что я хотела увидеть. Кэролайн от нетерпения покачивалась на цыпочках, как ребенок. «Сделай одолжение», — сказала я Ксейдену, отстегивая кожаный ремешок проводника с бедра и надевая его на запястье, чтобы шарик лег мне в ладонь. Я сделала три шага на мат и с адской усмешкой открыла двери к энергии Тейрна. «Не дай себя поранить». Убедительная просьба. Не позволять своим драконам и грифонам охотиться ближе, чем в миле от деревни Шантара, чтобы наши овцеводы смогли пережить нынешний всплеск спроса. Персиваль Фитцгиббонс. Объявление в деревне Шантара. Какие мы самодовольные. Такая узнаваемая улыбка мелькнула на губах Ксейдена раньше, чем у меня успели затрястись колени. Посмотрим, как ты справишься в темноте. И все вокруг заполнили тени, поглощая солнечный свет и оставляя меня в кромешной тьме. Вызов принят. Так нечестно. Я подняла проводник над плечом и выпустила ровный поток энергии из левой руки. Сфера затрещала, поймав щупальца молнии, которые теперь насыщали кусочек сплава в центре и освещали пятачок вокруг меня. «У тебя и так есть преимущество», — ответил он, и тень погладила меня по щеке, но к проводнику не приблизилась. «Я просто уравниваю шансы». Я двинулась вперед, уловив его мельком, краем глаза, сразу перед тем, как он снова растворился во тьме. «Бей». «И рискнуть тем, чтобы правда по тебе попасть? И не подумаю». Моя левая рука нагревалась. Я сжала зубы от напряжения, поддерживая поток энергии. Куда легче и правда было кого-нибудь ударить, чем подавать силу капля за каплей. «Воспользуйся нашей связью, чтобы найти меня». Его губы коснулись моей шеи сзади, и по спине пробежала молния. Но когда я развернулась, его уже не было. «Это жульничество». Я двинулась налево, потом прямо, потом снова повернула, совершенно запутавшись, в какую сторону я смотрю. «Это применение всего, что есть в твоем распоряжении. Ну давай, Вайланс, оправдай свое прозвище. Я бы мог убить тебя уже десяток раз, только потому что ты не хочешь ударить молнией». «А я могу убить тебя всего одной негипотетической молнией». Я раскрыла свои чувства. Но как тут сосредоточишься на нашей связи, когда мое тело постоянно пропускает через себя поток энергии? Нахер. Все равно я его так не увидела бы. Опустив руку, я перерезала поток, и на меня хлынули тени, остужая нагретую кожу. Я сосредоточилась на нашей связи, на канале, и ухватилась за слабое, еле заметное притяжение справа. «Хорошо». Когда он заговорил, связь усилилась, и я чуть подправила свое направление. «Я могу заклинать везде, где отбрасывается тень, но никто не знает, что самые сильные нити в ней всегда мои собственные. Если сможешь в них разобраться, прочувствовать разницу, сможешь найти меня во тьме». «Ты правда хочешь научить меня именно этому?» Я провела руками по теням, но они все казались одинаковыми. «Ты должна научиться их отличать. Ради нас обоих». Наша связь окутала меня в тот же миг, когда Ксейден обхватил меня руками сзади, и новая тень, сильнее, уж точно его собственная, прижала мой подбородок к моему плечу. «Только ты». Его губы нашли в темноте мои, и он целовал меня долго и медленно, будто кроме нас в мире никого нет, будто у нас бесконечно много времени, и нет ничего важнее, чем услышать мой следующий вдох. Его поцелуй был развратный, всеохватный, и мне тут же захотелось еще. Пульс забился быстрее с каждым движением его идеального языка. «Бей», — потребовал он. Его пальцы скользнули по моему животу и под пояс штанов. «А то кто-нибудь подумает, что я тебе поддаюсь». Он куснул мою нижнюю губу. «Играть с тобой в поддавки — последнее, чего я хочу». Энергия усилила давление, настойчиво гудя во мне, и я подняла правую руку к небу открытого амфитеатра. За секунду до того, как я высвободила силы, Ксейден пропал из-за моей спины. Вспыхнул свет, озаряя арену. Молния устремилась вверх, через барьер чар в облака над нами, и я услышала хоровой вопль остальных кадетов перед тем, как тьма опустилась вновь. «Ты потрясающая», — сказал Ксейден, вновь став одной из своих теней. «Почему только я?» — спросила я, озираясь в его поисках. «Ты должна уметь меня находить». Тени прилипли к моей коже, и раньше, чем через короткий вдох, уже пропали, оставив меня пошатываться у края мата и таращиться в удаляющуюся спину Ксейдена, когда тот поднимался по лестнице. «Урок закончен. Жду, что в следующий раз вы все придете готовыми». «Почему только я?» — повторила я, отлично понимая, что остальные кадеты глазеют, пока я пытаюсь восстановить равновесие, и ищут на мне синяки или раны, раз Ксейден ушел невредимым. «Ксейден!» Он даже не замедлил шаг. «Потому что только ты можешь меня убить». «А потом вышла Вайолет и спугнула нашего профессора молнией. Он сбежал и бросил ее мыкаться в темноте. Говорил на следующий день Ридок, размахивая кружкой Эля за угловым столом паба «Шесть когтей» в Шантаре. Сойер рассмеялся. По-настоящему, от всей души. И мне было плевать, что именно его расслабило. Вторая кружка Эля или сама Амари, вытянувшая из него смех клещами. Просто большим облегчением было слышать, как Сойер искренне смеется. И на секунду показалось, что мы его вернули. Будто все мы по-прежнему мы. На другом конце зала открылась дверь, и внутрь задуло снег, пока вошедший боролся с ней из-за сильного ветра. Шумный паб был полон селян и кадетов, сбежавших на субботу от учебы. Я уже заметила здесь Дайна, подкатывавшего к целительнице со второго курса. А Ридок отбил уже три попытки утащить стулья, которые мы приберегли у нашего стола для летунов. После обеда вся наша компания посетила несколько храмов, но только летуны задержались там на несколько часов. Если они скоро не вернутся, мы опоздаем на последние фургоны обратно в жилой корпус. «Риорсон приставил мне к горлу мой же собственный кинжал», — сказала Ри, качая головой, будто до сих пор не верила в поражение. «Я всегда знала, что он силен, но и не думала, что он может...» «Убить всех вокруг, не вставая с места?» — договорила я за нее, отпивая свой лавандовый лимонад. «Иксейден еще думает, я должна знать, как его убить». Обычно сладкий напиток показался горьким. Может, он и оступился разок на границе, но он же не скатился. Одна ошибка еще не означает потерю всей души. Вот именно. Ты всегда это знала? Да. Я поставила кружку. Ну ладно, не всегда, но явно после того, как в первый год он ворвался ко мне и убил Орина и остальных. Что обсуждаем? Спросила Кэт, поставив кружку на наш стол и занимая стул напротив меня. Они вместе с Морен и Трегером почти одновременно стряхнули с плеч припорошенные снегом куртки. «Способность Риорсона размазать по стенке, ну, всех!» Ответил Ридок, стаскивая свою одежду со спинки стула Морен, пока Сойер забирал свои костыли и приставлял их к стене за спиной. Морен устроилась рядом с Кэт и взглянула на нее. «А, это прям большая неожиданность, да?» Кэт уставилась в свою кружку. «Он не был так силен, когда мы...» Она осеклась и сделала глоток. «Наши печати со временем растут. Мы всю жизнь оттачиваем умения и ищем свои пределы. Третий курсник куда сильнее первокурсника. Так же, как полковник может в плане магии размазать по стенке лейтенанта». «И ты его никогда не боялась. Так ты вчера сказала. Ты его никогда не боялась». «Я боюсь за него. Но его не боюсь со времен самой молодьбы». Я провела пальцем по краю своей кружки. «Потому что ваши жизни соединены». Она склонила голову к плечу, словно пыталась понять. «Потому что он никогда не причинит мне вред. У него хватало причин желать мне смерти, но вместо этого он учил меня наносить смертельные удары, и это было еще до молодьбы». «Кстати, о печатях. Я уже начинаю переживать. Слоун — транслятор, а Валин на прошлой неделе начала заклинать огонь, а у Бейлора появилось дальновидение». «Как у Лема». «Но вот Линкс и Арик еще не манифестировали, а часики тикают». «Что будет, если не манифестируешь вовремя?» «Магия накапливается, и мы как бы, ну, взрываемся». Ридок изобразил взрыв жестом. «Но сейчас конец января, у нас еще несколько месяцев до того, как появится угроза. Винни манифестировала до самого... когда там, мая?» Я моргнула, вспомнив первый раз, когда Ксейден поцеловал меня у крепостной стены. Вообще-то это случилось в декабре, просто я тогда не поняла. «Это не утешает. Нам еще только не хватало, чтобы у нас взорвались Линкс или Аарик». У меня ёкнуло сердце. «Напомните не стоять рядом с ними на построении». «Все лучше, чем если кто-нибудь из них манифестирует интинсиком. Можете себе представить, чтобы пришлось казнить...» «Нет, не могу. И тебе не стоит». Она бросила взгляд на Морен. «Ну и как там в храме?» «Наши подношения приняты. Амари присмотрит за моими братьями в Аретии. Я никогда не смогу отблагодарить твою семью за то, что они их приняли, Ри». «Шутишь, что ли? Моя мама обожает детишек. А папа только рад, что по его дому бегают двое мальчишек. Но мне жаль, что они не смогли остаться здесь с тобой. Мне тоже. Но Базгиат не самое лучшее место для детей. Кэт положила руку ей на плечо. Ваши храмы Малика и Дан непропорционально больше, чем у других богов. Отметил Трегер, откинувшись на спинку стула. Не считая Мари, конечно. Местная специфика. Ответил Сойер, приподнимаясь на подлокотниках, чтобы сесть удобнее. Казалось, он уже привыкает к новому самодельному протезу из дерева и металла, но еще не был готов это обсуждать. Мы и не давили. Так близко к Базгиату у всех на уме в основном война и смерть. Что правда, то правда. Ваши песцы не молятся Гедеону, чтобы он не спаслал мудрость? Спросил меня Трегер, не прикасаясь к своему Элю так долго, что Кэт, наконец, с лукавой ухмылкой утащила кружку с его подноса. Знание и мудрость — разные вещи. Писцы стараются не просить о том, что нужно заслужить. Значит, ты не часто ходила в храм, когда готовилась поступать в этот квадрант? Он придвинул свой стул поближе к столу, когда какой-то пьяный кадет попытался протиснуться за ним, и искоса взглянул на Кэт. Заметил свою кружку, но вместо возмущения в его глазах появилась улыбка. «Моя мама особо не интересовалась храмами. Что странно, ведь, по идее, она должна была молиться Дан, а я предпочитала молиться в храме Амари». Я опустила взгляд на свою почти опустевшую кружку. И потом, когда умер отец, я часто ходила к Малику, хотя, наверное, больше проклинать его, чем молиться. «Лично я предпочитаю Зинхала». Когда есть удача, выкрутиться можно из любой заварушки. И у нас она явно кончается, потому что к нам идет командир крыла. Летуны оглянулись через плечо, и мы все притихли. Дайн пропустил компанию кадетов, а затем подошел к нашему столу. Ви. У него в глазах вновь стыло то самое безэмоциональное, измученное выражение, и меня коробило, что я не могу его убрать. Дайн? Мои пальцы сами сжали кружку. Лучше бы он снова вел себя как урод с избытком самоуверенности, чем видеть эту его выхолощенную версию. Можно поговорить? Он окинул взглядом остальных. Наедине. Ладно. Я оттолкнулась от стола, оставив недопитый лимонад, и последовала за Дайном в темно-пустой коридор, который вел к туалетам. Когда он развернулся ко мне, сунув руки в карманы своей летной куртки, у меня внутри все сжалось. Последние несколько дней я разведывал, как подобраться к комнатам папы. Провести туда посторонних, не попавшись, невозможно. У меня сжалось сердце. Значит, ты мне не поможешь? Я сказал, что помогу, значит, помогу. Просто тебе придется мне довериться, чтобы я вынес документы сам. Желательно завтра ночью, когда моего отца не будет. Проклятье. Ему достаточно просто передать бумаги своему отцу, и он снова вернется в милость. Моя единственная гарантия, что этого не случится, — пойти с ним. И положиться на то, что наша история с ним, и хорошая, и плохая, окажется сильнее других чаяний. Решать тебе. Либо ты мне доверяешь, либо нет. Дело не только в этом. Столько всего могло пойти не так. Если тебя поймают с документами, или кадеты, которые ходят хвостом за мной с Ксейденом, заметят, как ты мне что-то тайно передаешь... С этим я уже разобрался. Перебил он с таким видом, будто я оскорбляю его умение. Так что выбираешь? Я взвесила «за» и «против» меньше, чем за секунду. Потом вздохнула. В отцовском столе в его кабинете есть тайное отделение. Щеколда в конце центрального выдвижного ящика в столе мамы. Получишь утром понедельника. Теперь моя судьба была в руках Дайна Аэтоса. Мой ярчайший свет, я хотел тебя подготовить, но успел преподать только половину уроков, которые тебе нужны. Только половину истории, половину истины. А время уже на исходе. Я подвел Бреннана в день, когда смотрел, как он идет по парапету. Подвел Миру, когда не смог остановить ее от того, чтобы последовать за ним. Но теперь, боюсь, я подведу и тебя, умерев не вовремя. Мы с твоей матерью не верим никому. Не должна и ты. Найденное письмо подполковника Эшера Саренгейла для Вайолет Сорен Гейл. «Тадеуш Нетьен», прочитал капитан Фитцгиббонс с помоста следующим утром. Его голос разносился над построением на заснеженном дворе, пока он держал перед собой свиток с именами погибших. «Надя Аксель, Каресса Томни». Слушать имена всех погибших за вчерашний день приходилось дольше, чем это обстояло с обычным списком погибших квадранта. Но я была рада этой перемене. Это было правильно – почитать тех, кто потерял свои жизни. А еще это напоминало, что хоть майор де Вера и наложила мораторий на убийство в Базгиате, за его стенами поджидает враг, которого моратория не касается. Враг, который думает, что я приду к ней. «Мелина Чарлстон», продолжил капитан Фитцгиббонс. Ледяные порывы ветра рвали список из его рук и жалили кончик моего носа и уши. «Руфорд Шарна». «Из третьего крыла?» Ридок, Квин и Имаджен повернули ко мне головы. «Выпал вчера из седла во время учений. В их секции хвоста, говорят, Хайм не разглядел его в снегопаде и не успел поймать». «Несчастный случай. Отчего-то так даже хуже». «Мы предаем их души Малику», сказал капитан Фитцгиббонс, и, наконец, после еще нескольких объявлений, нас отпустили. Мы все направились в общежитие, и там уже у двери Слоун схватила меня за локоть. «Мне нужно кое-что тебе передать. Пойдешь со мной?» сказала она, уставившись в землю. «Конечно». То, что она со мной заговорила, уже неплохо для начала. Слоун провела меня через ротонду в общее помещение, а затем в нашу маленькую библиотеку квадранта. Так рано утром в ней было пусто, и я ждала у крайних учебных столов, в то время как Слоун быстро нырнула за высокие шкафы и начала что-то там искать. Я расстегнула летную куртку. «Ты можешь смотреть мне в глаза. Моя мама сделала свой выбор. Ты нет». Слоун выкатила из прохода нагруженную библиотечную тележку. «Не совсем. Я чувствовала ее силу. Я могла бы ее отвергнуть, даже остановить». Она оттолкнула тележку ко мне. «Но я хотела поставить чары. Хотела жить и позволила всему случиться». «И это вполне обоснованные чувства. Особенно учитывая, что моя мать руководила казнью ее матери. И я не в обиде». «Ты знала, что я дежурю в архивах?» перебила Слоун, присев к нижней полке тележки. «Я думала, это даже правильно, учитывая, что когда в архивах дежурила ты, с тобой всегда ходил Лиам». «Тебе там нравится?» «Ну, этим утром я столкнулась с Есенией». Она встала, поднимая большой черный матерчатый рюкзак. «Спасибо». И она кинула его на плечо, отметив, какой он тяжелый. Она кивнула, потом, наконец, заставила себя поднять глаза и посмотреть мне в лицо. «Это не месть, клянусь. Прости, что не смогла ее остановить». Мои руки сжались на толстых лямках. Я знала, что она говорит не о Есении. И я рада, что не остановила. Чтобы зарядить камень, нужна была чья-то жизнь. Если бы у меня самой все получилось, то Ксейден, Тейрнс, Гаэль и я были бы мертвы. Миру нужен Брэннон, а Арик, он незаменим, а тебя бы я не променяла ни на какие чары, Слоун. Моя мама сделала выбор, который должна была сделать. Ты лишь орудие, но свою жизнь отдала она сама». «В общем, Есения просила передать, что два тома — ее выбор, а остальные ей вручило руководство этим утром». «Дай». У меня на лице расплылась улыбка. Он не только сдержал слово, но и сделал так, что никто, кто мог бы за мной следить, ни о чем не заподозрит. Я сжала лямки еще сильнее. Здесь может быть последняя работа моего отца. Спасибо. «Ходят слухи, что вы направляетесь на север?» «К сожалению, слухи могут оказаться правдивыми». «Странное место для поисков. Там же так холодно. Насчет Тейрна не знаю, но Тойрт ненавидит холод». «Логично, ведь он красный. Многие гнезда их рода находились на известняковых утесах на краю реки Данес. Чутье мне подсказывает, что лететь на север — это ошибка. Но Тейрн не против холода, а большинство коричневых его даже предпочитают, а значит, Грейди может быть в чем-то и прав. Андарна тоже небольшая любительница снега, но, может, она нетипична для своего вида. Ради нас всех надеюсь, что он прав. Я тоже. И все-таки я не могла заткнуть голос интуиции, требующей лететь на юг. Когда я принесла книги к себе, все мои надежды получить мудрость, изучив записи отца, сменились досадой. Когда я развернула пергамент, то обнаружила, что толстая книга в кожаном переплете закрыта запорным механизмом. Это был ключ с 6 поворотными дисками. И на случай, если бы я не угадала, по краям располагались 6 капсул с чернилами, готовые уничтожить все, что писал папа. Хуже того, руна в центре обложки тоже выглядела подозрительно. Руна из тех, из-за которых все кончается плохо, если попытаешься вскрыть замок магией. Так, надо явно подучить руны. Я достала клочок пергамента, который папа вложил рядом с замком, и снова прочитала его четкий почерк. «Первая любовь незаменима». Проклятье. Папа никогда и ничего не писал просто так. И какого все это значит? «А мы не зря ломаем голову? Это же явно Лилит, да?» Спросил Ридок, когда через несколько дней мы спускались по ступенькам амфитеатра. «Папа хотел бы, чтобы я поломала голову. И если я ошибусь, мы испортим все, что там есть». Я сунула куртку под мышку и окинула взглядом арену в надежде увидеть Ксейдена. «А может, мы думаем недостаточно по-отечески?» «Тоже мысль. Тогда это может быть Брен...» Ридок посчитал по пальцам. «Нет, забудьте, слишком много букв. Мира слишком мало. Но что насчет Вайолет?» «Если честно, не в духе папы все сводить к себе. И Лилит, и Вайолет — это слишком очевидно». Мы прошли мимо уже сидевшей на средних рядах пехоты и заметили Кельвина, командира одного из отрядов, с которым мы однажды были поставлены в паре. Я кивнула. Он ответил тем же. «Ладно, тогда кто был первой любовью Бреннана?» — спросил Ридок, когда мы спустились. «У нас разница в 9 лет. Он меня в свои романтические похождения не посвящал. Хотя припоминаю, как Мира говорила, будто у него отношения с всадницей на 1-2 старше его». «Видать, это у вас семейное». «Вы все еще разгадываете пароль, чтобы открыть эту проклятую книжку?» — спросила Кэт, наклонившись вперед и заработав недоуменные взгляды первокурсников, сидевших перед нами. «Очевидно. Иначе зачем им об этом говорить?» сказал Трегер, закинув локоть на ступень у себя за спиной и откинувшись назад. «Места не хватает!» Не вспихнула его руку сапогом. «Что за книга?» «Та, которую для Вайолет оставил ее отец, и в которой могут быть ответы, куда отправился род Андарны». Я пронзила ее взглядом, но она только пожала плечами. «А что? Никто в отряде тебя не сдаст, а тебе, очевидно, не помешает побольше мнений перед тем, как ты, наконец, наберешься духу и введешь пароль?» «Справедливо. И все-таки». «Ну ладно. А кто первая любовь Миры?» спросила Ри, переводя взгляд между Авалин, Каем и Бейлором, севшими как можно дальше друг от друга. Я задумалась, склонив голову и пристегивая петельку проводника к кожаному браслету на запястье. Час практики магии в день явно помогал направлять удары точнее – но вот мой организм уже был сыт по горло. Не уверена, что она вообще влюблялась. А если и влюблялась, мне ничего об этом не рассказывала. «А ты даже еще не видела Ксейдена, когда твой отец встретил Малика. Эй, кто твоя первая любовь?» «О, нет. Не может быть». Я положила руки на колени и заметила, что над нами приходит и рассаживается еще пехота. Нет ничего лучше позора, чем позор на публике. Отец терпеть не мог первого парня, с которым я встречалась, а о втором так и не узнал. Арик развернулся ко мне всем телом. «Сколько букв?» 6. «Ну, как минимум подходит». «Ни в коем случае». Кровь прилила и так и обожгла мои щеки. «Погоди, почему этот первокурсник знает то, чего не знаем мы?» «Добрый день». Он был в спортивной форме, тут же приковавшей все мое внимание. На удивление, рядом с ним шел Гарик. О, Имаджин понравится сегодняшний урок. Ай! Всадники, займите те же позиции, что и на прошлом уроке. Ксейден показал на брусчатку вокруг мата. Надеюсь, ни у кого нет страха сцены, потому что, как видите... Он обвел рукой амфитеатр. Сегодня у нас аншлаг. Плохо спишь? Спросила я, заметив круги под глазами. Мой отряд, сбросив куртки, направился к краю мата, вставая напротив первого крыла. Однако реглазая всадница всю ночь не давала уснуть разговорами. Ксейден повернулся, что-то сказал Гарику, и тот кивнул. «Я не против, потому что в моей постели слишком холодно без тебя и слишком тихо, когда ты не кричишь мое имя». «А, он хочет поиграть?» У меня приподнялся уголок рта. «Тогда поиграем». «Я скучаю по Арите и скучаю по твоей постели. Придумай, как меня привести туда, и я буду поддерживать в ней самую подходящую температуру для того, чтобы ты отдохнул». Я размяла плечи и руки, как мои товарищи. «Если я найду тебя в моей постели, никакого отдыха уже не будет. Можешь мне поверить?» Ксейден повернулся к нам, широко расставив ноги и сложив на груди свои красивые мускулистые руки. «Лейтенант Тевис, невероятно сильный заклинатель ветра». «Не забывай, что я отлично знаю, как вырубить тебя на ночь». Я опустила руки, и Ксейден бросил на меня предупредительный взгляд, но у самого уголки рта уже пошли вверх. «И согласился дать вам попробовать отправить его». Он ухмыльнулся во весь рот. «Вырубить меня? Обычно это ты молишь о пощаде после пары оргазмов». «Хочешь посмотреть, как кто-то умоляет? Мне достаточно только провести языком по твоему...» Ксейден закашлялся так, будто ему в рот залетел жук. И Гарик покосился на него. «В нокаут. Лейтенант Тевис согласен побыть вашим манекеном для тренировок». Он размял шею и бросил взгляд на меня. Я же просто улыбнулась. «Ты первый начал?» «Я буду все, чтобы это закончить. Ты меня до смерти доведешь». Ксейден сжал кулаки. «В какой уже раз это повторяешь?» Я старалась не думать о том, как еще можно понимать его слова. Первой вышла заклинательница огня, и Гарик повернул ее пламя против нее самой. «Это пугает», — пробормотал Ридок, и Имаджен справа от меня скрыла улыбку. «Пошли всей командой. Никто не говорил, что обязательно драться один на один». «Хорошая мысль». Рианон тихо передала приказ. Металлург Лорен сделал выводы после первого урока, и уже через пару секунд Гарик расстегнул ремень на груди, чтобы ножны со спины упали на землю. А потом сдул Лорена назад, и тот шлепнулся на задницу. «Готовы, второй отряд?» — спросил Гарик, поманив Имаджен. «Вот с этим тебе связываться не захочется». «Может, сперва хотя бы дотронешься, а там посмотрим?» Уголок его рта приподнялся, и на щеке появилась очаровательная ямочка. «Ой, хватит уже флиртовать, идите потрахайтесь!» Все головы медленно повернулись в сторону Ридока. «Упс, это я что, произнес вслух?» Я похлопала его по спине. «О да, еще как! Теперь Гарик положит тебя на обе лопатки». «Мне это может даже понравиться, смотря какой метод он выберет. Фу, все, я замолкаю». «Пока мы на арене, уж, пожалуйста, заткни свой внутренний голос». Согласилась я, выходя на мат за Рианон, Кэт и Квин, и потащив за собой замявшегося Ридока. «И это, по-вашему, честно?» «Мы никогда не одни на поле боя, правильно?» Я склонила голову на бок. Он напрягся. Очевидно, понял мой намек. «Мы сражаемся всем отрядом», сказала Рианон, стоявшая посередине, и Ридок занял место слева от меня. «Справедливо. Начинайте». Ксейден отступил в конец мата. Ридок вскинул руки вперед, выбросив стену льда, в которую мгновенно ударил шквал такой же сильный, как торнадо, в который затянуло нас с Тейрном. Кромка льда обломилась от напора, и осколки понеслись в мою сторону. Я развернулась к отряду и сбила с ног Ри, прижав ее к земле. Осколки пролетели так близко над головой, что я слышала их свист. «Слишком опасно!» — проревел Ксейден, и я, вскинув глаза, увидела, как он шагнул к Гаррику с лицом, искаженным от гнева. «Нет, я в порядке!» Я с трудом поднялась на ноги, а в это время Квин прищурилась и подняла руки к солнцу. «Он тебе чуть башку не оторвал!» Ксейден смотрел на Гаррика взглядом, которого я у него еще не видела. Будто его лучший друг вдруг превратился в добычу. И от холода в его глазах у меня встали дыбом волосы. В ответ у меня подскочил уровень энергии, и я встретила ее с распростертыми объятиями, наслаждаясь приливом тепла и гудением силы в венах. Голова у меня еще на месте. Сквозь прозрачный лед я увидела, как по бокам от Гаррика появились две Квин. «Дай его оружие!» Я развернулась к Ри и подняла правую руку, в которую она тут же перенесла кинжал Гаррика. К моему изумлению, Гаррик взглянул на одну Квин, потом на другую, а затем его голова быстро завертелась между ними двумя. «Кэт!» «Только действуй быстро!» «На этот счет не волнуйся!» Как только угас ветер, я вышла из-за льда Ридок и бросила кинжал Гаррика так, чтобы напугать его, но не причинять вред. Жар обжигал мою кожу, требуя высвобождения. Гаррик выбросил вперед руку, и порыв ветра сбил кинжал, так что тот воткнулся ярдах в пяти в стороне. Ладно, сойдет. Гаррик сменил цель, переведя руку перед собой, но моя уже была направлена к небу. Проводник снимал достаточно излишка, чтобы я удерживала контроль, и я выпустила остальное, притянув энергию с неба точным мановением кисти. Молния обожгла воздух, разорвала его с яркой вспышкой и ударила точно в цель, спикировав с небес и пропав так же быстро, как появилась. Гром заглушил возгласы и крики на рядах справа, но я не отводила глаз от Гаррика и не опускала руку. У него распахнулись глаза. «Ты правда это сделала?» «Правда». «Жаль тебе говорить, Сарингейл, но ты не только раскрылась, но и промазала». «Неужели?» Я показала немного в сторону, и он проследил за моим взглядом. В пяти ярдах от него дымился расплавившийся кинжал, и Гаррик заметно напрягся. «Если бы я хотела, ты был бы мертв». «Маликом клянусь, я тебя обожаю». «И если я раскрылась, ничего страшного. Зато весь мой отряд жив». Взгляд Ксейдена метнулся к моим глазам. Гаррик повернулся обратно ко мне со слегка приоткрытым ртом. А наверху амфитеатра кто-то медленно зааплодировал. Я подняла глаза вместе почти со всеми и чуть не упала. Нет, нет, нет! Рыжевато-русая челка прикрывала левый глаз. Все так же, как и много лет назад. Того, кто шагал вниз по лестнице, и я знала, что это нереалистично, невозможно, но могла поклясться, будто даже с такого расстояния различила цвет радужки правого глаза. Зеленый. Помоги Аарику спрятаться. Живо. Уже. Королевский вестник, стоя у заднего ряда, приосанился. Его королевское высочество принц Холланд. Все кадеты вскочили на ноги. Сядьте. Сказал принц достаточно громко, чтобы его голос разнесся по амфитеатру, и небрежно повел руками. Я слишком хорошо знала это его выражение лица и жесты. Он довел до совершенства демонстрацию раздражения от фанфар, хотя на самом деле ими упивался. «Впечатляет!» Кивнул он мне, минуя первый ряд и каменную ограду, отделяющую сиденья от арены. «Дыши. Просто дыши». «Ваше высочество, на рядах повыше будет безопаснее». «Зато отсюда вид намного лучше». Холланд опустил руки в карманы, пошитые на заказ темно-синей пехотной формы, и улыбнулся. «Прошу, не отвлекайтесь из-за меня». Гаррик оглянулся, видимо, на Ксейдена. Но я слишком старалась не отрывать глаз от Холланда, чтобы ненароком не посмотреть на Аарика и не привлечь к нему внимания. Гаррик кивнул и взглянул на ряд всадников. «Следующий!» Наш отряд ушел с арены. Но вместо того, чтобы смешаться с остальными второкурсниками, Я заняла пустое место рядом с Холландом, заметив, что одна из двух охранников за его спиной — капитан Анна Уиншер. Так она не просто представитель пехоты в поисковой партии. Она — представитель Холланда. Я наивно думала, что принц отстранился от поисков. И если он узнает, что Ксейден — та самая причина, по которой его близнец уже не дышит, что ж, он не будет таким же понимающим, как Арик. Все плохо. Что ты здесь делаешь? Он был не таким высоким, как мне запомнилось. Явно на пару-тройку дюймов ниже Арика, но все таким же поразительно красивым. Высокие скулы, губы в вечной усмешке, идеальные пропорции лица — все это так и притягивало взгляды, но по-настоящему задерживались они на его глазах. Зеленые, как летняя листва. Но, боги, какой же грязный у него был взгляд. Учусь, конечно же, как и все остальные на этой арене. Холланд сверкнул улыбкой, и у его глаз даже пролегли лукавые морщинки. Никогда не считал тебя истинной всадницей, но сила тебе к лицу. Не начинай. Я покачала головой и отвернулась к арене. Гарик сдул остатки стены Ридека, и на мат вышла Кэролайн Эштон вместе с заклинателем огня. Прищуренный взгляд Ксейдена метался между мной и Холландом, потом все же вернулся к спарринг-партнерам. «Я имею в виду не арену. Что ты делаешь в Базгиате? Сейчас ведь не день открытых дверей». Я сняла проводник с запястья. «Пожалуйста, не говори, что летишь с нами на север». Я почувствовала взгляд Холланда, изучающий мой профиль. «Сразу к делу? И не спросишь, где я был? У меня, знаешь, брат пропал без вести». В его голосе слышался ровно ноль эмоций. Или волнения. «Неужели? Или кому просто стало тесно от твоего эго?» Кэролайн и заклинатель огня отлетели назад, приземлившись на задницу и соскользнув с мата. Атака второго отряда была эффективна благодаря воздействию на разум. Квин и Кэт сработали вместе, чтобы влезть мне в башку, и Сиренгейл успела нанести в это время удар. «Будто ей это было так уж надо». Перебил его Трегер и был прав. Я могла ударить куда угодно, просто дождалась нужного момента, чтобы быть уверенной в точности. На губах Ксейдена заиграла улыбка. «Ну серьезно, не здравствуй. Ни комплиментов фасону моей формы или новой прически. Мое сердце разбито, Ви». «Для начала надо иметь сердце. А если какая-то прическа и приходит мне на ум, так это волосы той профессорши на твоем лице, когда вы трахались, а я вас застала. Рыжие, если память меня не подводит, верно?» Вышла следующая партия, на этот раз укрепленная летунами, а Ксейден передвинулся чуть левее. «Ты меня ранишь. Ну да, я изменил тебе. Но помни, я тогда страдал от утраты своего близнеца. Я был...» «Идиотом? Жестокой сволочью? Траур все это не оправдывает. Это так не работает». «А я-то думал, ты меня поблагодаришь за то, что я за тебя вступился касательно твоей скорой миссии». «В каком смысле?» Холланд достал из кармана письмо с надломанной сургучной печатью виконта Текаруса. «Прошу. Грейди слишком долго тянет и все еще не представил четкий курс действий, способный удовлетворить моего отца. Мне нравится этот вариант». Я взяла письмо и широко распахнула глаза. «Это же мне». «Не отвлекайся на мелочи». Холланд бесстыже пожал плечами. Я поджала губы и развернула пергамент. «Кадету Соренгейл. Вот запрошенные книги, согласно нашему уговору. Также я прислал выборку из личной библиотеки. Надеюсь, вы найдете ее полезной. Что касается ваших поисков, король Кортлин из Деверелли согласился на одну аудиенцию, и только с участием знати, по разумной цене в виде амелийского цитрина. Королева Марая согласилась подарить ему драгоценный камень, однако, к сожалению, он находится в Анке. Прошу, дайте знать, когда вы получите цитрин, чтобы я мог договориться о вашей аудиенции. Преданный слуга, виконт Текарус». «Обмениваешься книжками с первым преемником Пармиэльского трона? Похоже, ты так и не оставила писцов в прошлом. Ты не должен читать мои письма. Я сложила лист и убрала в пустые ножны у себя на боку. Тебе повезло, что читаю, и не только их. Повезло? Шутишь? Я фыркнула, в то время как Гарик отправил в воздух очередного летуна. Разве я стал бы шутить о твоей миссии или о тебе? Я тут кое-что почитал. Имеешь в виду, кто-то почитал за тебя? Это одно и то же. Амелийский цитрин – усилитель малой магии, который носил один из первой стаи. Если ты готова его добыть, я прикажу Грейди сменить маршрут поисков. Все не так просто. Анка находится на захваченной территории. Я не знала, город просто захвачен или уже высосан досуха и брошен. Так или иначе, а он за пределами чар, и для Ксейдена туда опасно даже просто слетать ненадолго. Как я уже сказал, если ты хочешь, я за тебя заступлюсь. Хотя бы это я тебе должен. И к тому же титул все-таки перевешивает военный чин. Скажи, а тебе правду говорят? А тебе и Рерсоне. Его чуть не перекосило от этого имени. Если ты о том, что я его люблю, то ответ категорическое «да». Я взглянула на Ксейдена и увидела, что он уже смотрит на меня. Если проверяешь, вместе ли мы, то позволь заверить, мы, в отличие от некоторых, соблюдаем кодекс. Можешь так и передать своему отцу. Я спрашивал не для отца, Ви. Я спрашивал для себя. Что? Я забыла о том, как делала вид, будто внимательно наблюдаю за спаррингом, и повернулась к Холланду всем телом. Я так и не извинился. Его лицо смягчилось. Глаза скользили по моему лицу, словно отмечали каждую тень чувства. А должен был, если ты не с Риерсоном. Я люблю его. Я тебя даже не вспоминала уже много лет. Не гоняйся за мной только потому, что любишь сложности. Проиграешь. Любой, кто встречался с всадником, знает, что их главный приоритет, их первая любовь, это их дракон. Когда смиряешься с этим, другой мужчина не кажется сложностью. У меня раскрылся рот. А он же прав. Наш главный приоритет – драконы. Они незаменимы. К тому же у нас будет столько времени вместе в этой миссии. И я решил, может, ты хотя бы согласишься скромно со мной поужинать. Скажи, что не даешь своему парню тобой командовать. Разреши извиниться, как полагается. Как надо было 3 года назад. Холланд поднял руку к выбившимся прядям моей косы. Но прикоснуться так и не успел. Тени прорвались через чары и врезали ему в грудь, как таран, впечатав коронованного принца Наварры в каменную стену. Пока горит огонь, и все горит внутри. Ищу я путь к тебе и не могу найти. Не задыхает шторм и рвется из груди. Тут воин и дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. Сама проиграть, ты не утони в пустоте, куда обращается тьма, мои поцелуи тебе.